Часть вторая. Глава первая. На следующий вечер я сидел дома, решая, что лучше — лечь спать пораньше, либо открыть новую бутылку виски, чтобы скоротать за ней время. Зазвонил телефон. Я поднял трубку. «Алло?» Судя по звукам вальса, доносившимся в микрофон наушника, звонок был из кантри-клуба. «Мистер Мелли?» — спросил низкий женский голос. «Да, с вами говорит Сирена Дедрик. Не могли бы вы сейчас приехать в кантри-клуб, где я нахожусь в данный момент? Я хочу предложить вам работу». Мне всегда хотелось иметь такую клиентку, поэтому я ответил: «Конечно, миссис Дедрик, я сейчас буду. Как мне найти вас?» «Я буду ждать вас на стоянке в машине. Черный Кадиллак. Когда вы приедете?» «Через четверть часа». «Я буду ждать ровно это время, не больше». И она повесила трубку. Я прошел в ванну и осмотрел себя в зеркало. Вид у Меллея достаточно приличный. Поправляя галстук, я спрашивал себя, что ей от меня нужно. Вероятно, информация о киднеппинге из первых уст. Я вывел из гаража Бьюик и поехал по Размор-авеню, тянувшейся вдоль поля для гольфа, где пара фанатов играла при лунном свете. Затем я повернул к Глендон-авеню и через пару минут подъехал к кантри-клубу. Парк сверкал огнями. Любители плавания плескались в бассейне, в ажурной беседке оркестр играл вальсы. На площадке стояло столько кадиллаков, что если бы слева мне не подали световой сигнал фарами, я ни за что не нашел бы нужный мне. Я направился к нему, отмечая, что вчера вечером этот автомобиль стоял возле Ocean End. За рулем сидела женщина, она курила. Холодный свет луны падал прямо на нее, и первое, что бросилось мне в глаза — нитка бриллиантов, блестевших светлячками в ее белокурых волосах. Лицо ее казалось алебастровым. На ней было открытое вечернее платье из золотой парчи, и выглядела она именно той, кем была — четвертой среди богатейших женщин в мире, начиная от бриллиантов и кончая надменным выражением красивого лица. Подняв голову, она взглянула на меня. «Я приехал на пару минут раньше, миссис Дедрик», — сказал я. «И все-таки вам пришлось ждать. Простите, мы поговорим здесь или в другом месте?» «А где можно?» «На берегу реки, рядом с полем для гольфа. Есть довольно спокойное место». «Хорошо. Поедем туда». Она подвинулась. «Если хотите, можете вести машину». Я сел за руль. Через несколько минут мы были на месте. Здесь царила тишина, которая нарушала кваканье лягушек. «Это вы нашли Суоки?» — спросила миссис Дедрик. «Да. Вы получали известие о муже?» «Мне звонили сегодня вечером. Они требуют 500 тысяч долларов. Деньги нужно доставить послезавтра утром. При выполнении условий шантажисты сразу же отпустят Ли». Помолчав, она добавила: «Я хочу, чтобы выкуп доставили вы». «Именно этого я и боялся. Мне совсем не хотелось встречаться с людьми такого сорта. Они частенько отправляли на тот свет передававших им выкуп, чтобы убрать лишних свидетелей». «Послезавтра я буду знать время и место, куда должна доставить деньги. Они сообщат. Сумма должна быть в старых 20-долларовых купюрах. Деньги нужно разложить в два свертка, завернутых в клеенку. Это их условия». Она взглянула мне в лицо. «Вы ведь не боитесь такой работы?» «Это я вам скажу, когда узнаю точные координаты встречи». «Значит, она может быть опасной?» «Вполне». Миссис Дедрик открыла сумочку и достала портсигар. Предлагая мне сигарету, она сказала прерывающимся голосом. «Как вы думаете, они вернут его?» Некоторое время мы молча курили. «Я хочу знать правду», — неожиданно сказала она. «Его вернут живым?» «Не знаю. Если он не видел своих похитителей, то им нет смысла задерживать его. А если он их видел?» «Тогда все зависит от них. Похитители, миссис Дедрик, самые безжалостные из шантажистов. За похищение полагается смертная казнь, поэтому они предпочитают не рисковать. Я готова на все, лишь бы вернулся муж. Ведь в этом похищении виновата я. Не было бы моих денег, его бы не тронули. Мне нужен Ли, и я верну его». Я не знал, что ей ответить. Лично мне казалось, что миссис Дедрик больше не увидит своего мужа. Живым, во всяком случае. Преступники постараются избавиться от него. На карту поставлено 500 000, и они не будут им рисковать. Слишком часто похищенные давали полиции показания, которые выводили на след преступников. «Вы сообщили полиции об этом звонке?» «Нет, и не собираюсь». Звонивший предупредил, что за каждым моим движением наблюдают, и если я свяжусь с полицией, Ли убьют. Кроме того, я не уверена, что полиция может мне помочь. «У нас есть время устроить ловушку. Можно было бы как-то пометить деньги, чтобы после освобождения вашего мужа легко схватить этих подонков». «Нет», — твердо сказала миссис Дедрик. «Я дала слово ничего не предпринимать. Если я что-то сделаю, и бандиты узнают об этом, Ли навсегда исчезнет. А я не прощу себе этого. Деньги для меня — ничто. Мне нужен муж». «Кто звонил вам? Например, образован ли он? Есть ли у него акцент? Была ли в его голове какая-либо особенность, по которой вы смогли бы узнать этого человека на слух?» Голос звучал приглушенно. Наверное, он говорил через платок. «Нет, акцента я не уловила, и больше ничего определенного сказать не могу». «Он был груб?» «О, нет, удивительно вежлив, до тошноты». Я, задумавшись, смотрел на реку. Вероятно, Дедрика убили. Похитители, не задумываясь, застрелили шофера. И вполне возможно, что и меня ждала та же участь в недалеком будущем. Да, малоприятная работа предстояла мне. Миссис Дедрик была достаточно умна, чтобы проникнуть в мои мысли. «Если вы не возьметесь за это дело, я не знаю, кто согласится выполнить его. Прошу вас, не отклоняйте моего предложения. Я поеду навстречу вместе с вами». «Нет уж, если я возьмусь за это дело, то пойду на него один. Об этом не может быть и речи. Я решила сама проследить за доставкой денег. Если вы не согласитесь, я поеду одна». Меня поражала ее горячность, но с каждой минутой я все более убеждался, что она не изменит своего решения. «Ну что ж, ладно, раз вы так относитесь к этому, я поеду с вами». Мы опять помолчали. «Я хотела вас спросить еще об одной услуге», — немного резко сказала она. «Расскажите мне о женщине, которая назвалась его секретаршей». «Вы имеете в виду, как она выглядела?» «Да». «Ну, примерно лет 30, темноволосая, прилично одетая, красивая. Я еще тогда подумал, что она мало похожа на секретаршу». «Она очень красивая?» «Пожалуй, да. У нее незаурядное лицо. Такие лица у людей с очень сильным характером». «Это правда, что моего мужа она назвала по имени?» «Правда». Я увидел, как она сжала кулаки. «Этот толстый дурак полицейский думает, что у Ли был с ней роман. А вы тоже так думаете?» Какое это имеет значение? Я вас спрашиваю, вы тоже так думаете? Напряженным голосом переспросила она. Не знаю. Мне ничего не известно о вашем муже. Похоже, что она приходилась ему просто приятельницей. Он не был ее любовником, сказала она. Я знаю это. Он не смог бы принять другую женщину в моем доме. Она замолчала и отвернулась, закрыв лицо руками. «Полиция еще не нашла ее?» «Нет, они и не пытаются, уверенные в том, что она была любовницей Ли. Но я в это не верю, но ей должно быть что-то известно». Я ничего не ответил. После долгого молчания миссис Дедрик резко сказала: «Отвезите меня обратно в клуб. Нам больше не о чем говорить». «Приезжайте ко мне домой послезавтра к 6 часам. Возможно, это не точное время, и нам придется подождать, но мы должны быть готовы выехать в любую минуту. Я приеду». Больше мы не говорили. Подъехав к клубу, я остановил машину. Миссис Дедрик вышла, улыбнулась мне ничего не значащей улыбкой и сказала: «Итак, послезавтра в 6». Я невольно залюбовался ею, когда она шла к подъезду. Изящная, грациозная фигурка в золотом платье с бриллиантами в волосах, со страхом и ревностью в сердце.